Глава вторая. Красавица и чудовище. Неторопливо спустившись по широкой лестнице, с обеих сторон украшенной красивыми цветочными горшками, и на стенах, и на перилах, он ненадолго задержался у высокого под самый потолок зеркала. Обозрел себя, хмыкнул. Фланеры с центрального проспекта Саваджо, тамошнего стиляжьего бродвея, причем пешеходного, что давало массу возможностей людей посмотреть и себя показать. За версту признали бы в нем своего. Легкий светлый костюм, синяя футболка с белым изображением какого-то старинного дворца, легкие летние туфли с замысловатым узором, образованным дырочками. Разве что он, в отличие от тамошних пижонов, не носил ни перстней, ни золотой цепочки с самоцветом на левом лацкане, ни драгоценных камней на пряжках туфель. И торч в открытой кобуре слева на поясе под пиджаком. Сам он не приложил ни малейших усилий, чтобы нарядиться именно так. Спасибо Канилле. Благодаря платьям с той стороны, как-то незаметно став законодательницей женских мод империи, она, не будучи феминисткой, и мужчин не забывала. Однако ни малейших успехов не добилась. За исключением полудюжины оригиналов, любивших все экстравагантное, мужчины не проявили никакого интереса к одежде с той стороны. А вот Сварог наоборот. Очень уж тамошние мужские костюмы походили на те, что носили на оставленной им земле. Различия в сущих мелочах. Не тот крой, не тот фасон, иные очертания лацканов. Пустяки, в общем. Вышел, спустился по широким низким ступенькам и не спеша пошел к домикам. В полном одиночестве, понятно, как сам и хотел. Юный стажер с помощью довольно неуклюжих маневров, который явно полагал хитрой дипломатии, откровенно набивался в спутники. Конечно же, усмотрел великолепный повод, якобы невзначай встретиться с Вердианой, чего в одиночку сделать не мог, согласно той самой врачебной этике. Курс лечения закончен. Частные беседы врача с пациентами не предусмотрены. Ну, а возложенной на Сварога миссии знал только доктор Латрок. Заблудиться в крохотном поселочке, представлявшем собой одну единственную улочку длиной не более полулиги, не мог бы и малый ребенок. Поэтому Сварог отделался от кандидата в провожатые вежливо, но твердо сказав, что должен поработать с карманной спецсвязью. Хотя он здесь частным образом остается при исполнении, разговор секретный, и ничуть не обманывал. Стажер принял это с грустной покорностью судьбе. Очень быстро он оказался напротив первого домика. Отсюда видно, что они, вся дюжина, возведены каждый в своем стиле, выглядят красивыми и чертовски уютными, хотя совсем маленькие. Пара окон по фасаду. Зато стрельчатые окна в красивых витражах, водосточные трубы заканчиваются разверстыми пастями разнообразных чудовищ, высокие крутые черепичные крыши украшены каминными трубами. Он не спрашивал, но камины наверняка действующие. Живой огонь на расстроенные нервы действует умиротворяюще. Даже ротагайские лекари, в большинстве своем необремененные грамотой, это знают и порой велят больным долго смотреть в пламя костра. Сел на вычерную скамейку справа от крылечка, достал портсигар, в кавычках, зажег экран, световую клавиатуру и принялся сосредоточенно работать. Естественно, прежде всего он навестил Камору. Ввел поисковую систему. Женщины, обладающие половыми органами мужчин, при полном отсутствии женских. Как не изощрял мозги, другой формулировки не смог придумать. Не было и в каморе никакой информации на данную тему. Возможно, все дело в формулировке, но другая так и не пришла на ум. Чуть поразмыслив, он вызвал Элкона, имевшего в камору доступ, продиктовал ему свою формулировку и поручил попытаться найти другую, если получится провести поиск уже с ее помощью. Просить помощи у канцлера или профессора Марлока было, пожалуй, что рановато. Он пока что не исчерпал всех своих возможностей. Как точно подметил лет 100 назад один известный тогда юморист, ближе всех к населению располагается полиция. А посему Сварог отправил Интагару обширное сообщение со снимками загадочных созданий, которые он, простоты ради, поименовал для себя «мужебабами». На Таларе магией занимались другие ведомства, и в их число тайная полиция не попадала. Но Интагар многое знал о тех вещах, что не входили в его компетенцию. Да вдобавок Сварог ему велел передать сообщения и картинки лицам, безусловно, гораздо более компетентным – мэтру Алкису, Грельфи и мэтру Анраху. И это было все, что он мог сделать. И как глава двух спецслужб, и земной король королей. На Таларе сейчас солнце едва перевалило за полдень. Полдень в смысле полдень, а не юг. Все на местах, трудятся как пчелки. О результатах, либо отсутствии таковых, он распорядился сообщить ему не раньше завтрашнего здешнего утра. Да раньше вряд ли исправятся, придется рыться в архивах, а мэтру Анраху в старинных фолиантах. А спешить все равно некуда, не тот случай. Даже если мужи-бабы, подобно неряским камням, в прямом смысле с неба упали, это произошло как минимум год назад, и до сих пор они ничем и никак себя не проявляли. Никакого вреда внешнему миру от них не было. А чтобы разобраться с клятым герцогом, предстояло организовать серьезную операцию. Созвать штаб, посоветоваться, многое обговорить с чинами имперскими и земными. Из-за угла выскочила крупная рыжая белка, совершенно безбоязненно подбежала к Сварогу и просительно стала на задние лапки. Зверюшка явно прикормленная и людей не боявшаяся. Сварог поднял руку ладонью вверх, и на ладони у него оказался очищенный грецкий орех. Протянул его белке. Та проворно сцапала передними лапками добычу и, подпрыгивая на задних, удалилась за дом. Спрятав компьютер во внутренний карман пиджака, он поднялся и неторопливо пошел к изящной балюстраде цвета старого тусклого золота, на всем протяжении ограждавшей обрыв высотой уардов 10. Слева располагались подъемники. Четыре тонких, прямых, как лазерный луч, канатика, на которых каким-то чудом, точнее, ухищрениями научно-технического прогресса, держались прозрачные шары, способные вместить пару-тройку человек. Три у кромки обрыва, четвертый внизу, на золотистом песке. Опершись локтями на нагретое солнцем перила, он смотрел вниз. Солнечный диск на безоблачном небосклоне уже коснулся горизонта. Все тени стали длиннющими. От зонтика Вердианы, от двух башенок по сторонам проливчика, от домика на том берегу бухты, от корабля. Вердиана в золотистом купальнике-бикини в темных очках лежала неподвижно, разбросав руки. Может быть, задремала. Неудивительно посреди такого уюта, благолепия и тишины. Подойдя к крайнему шару, при его приближении прозрачная выгнутая дверца моментально отошла в сторону, Сварог вошел внутрь. Разобраться с управлением было легко, даже не понадобилось применять должные магические умения. Всего-то две клавиши на диске цвета слоновой кости, вделанном в прозрачную стенку. На одной стрелка указывает вверх, на другой — вниз. Ясно даже ежу. Шар заскользил вниз и быстро достиг земли, вернее, крупного золотистого песка. Уже через несколько шагов песок этот стал набиваться в туфли, и Сварог, недолго думая, их снял, а следом и носки. Босиком пошел по теплому, но вовсе не раскаленному песку, и это было приятно. На миг его словно бы пронизала лютая нечеловеческая усталость. Захотелось рухнуть навзничь в теплый песок, разбросать руки, закрыть глаза и долго ни о чем не думать. Справившись с этим наваждением, он зашагал дальше. Видел уже, что Вердиана устроилась с максимальным комфортом. Рядом с покрывалом белая сумка-холодильник, небольшой серебристый диск, здешний плеер, негромко играет что-то определенно знакомое. Ну да, напоминающая томный блюз-мелодия, осенние листья, сочиненная за облаками музыка. Чтобы не напугать ее ненароком, Сварог громко засвистел любимый таларским военным людом Карайтенский марш. «Прочь застольные беседы, шагом марш и к черту грусть! Либо я вернусь с победой, либо вовсе не вернусь!» Вердиана не спала. Она тут же приподнялась на локте, повернулась к нему без малейшей тревоги. Чего или кого тут бояться? Проворно сняла темные очки. Очаровательное личико озарилось непритворной радостью. «Ваше Величество!» «Я тебя умоляю без титулов», — сказал Сварог, присел на корточки и поставил туфли на песок. «Я сейчас никакой не король. Лорд Сварог и все тут. Был здесь по имперским канцелярским делам, а на обратном пути решил завернуть к тебе, посмотреть, как ты. Не помешал беззаботному отдыху?» «Ну что вы, лорд Сварог! Я так рада вас видеть!» В первый миг, когда она только заметила Сварога, машинально потянулась к белому кружевному халатику, но тут же убрала руку, придала себе вид полнейшей непринужденности. Ага, не без затаенного хвастовства, демонстрировала, что вполне освоилась с нравами империи. Земные купальные костюмы чертовски пуританские, панталоны из легкой ткани до колен, глухая блуза с длинными рукавами. Мужские точно такие же. Для дворян и солидных горожан крестьяне без затей купаются голышом. Но, правда, парни на значительном отдалении от девок. Хотя парни частенько пытаются подплыть к девкам под водой, опрокинуть в воду или ущипнуть за ногу. Веселый парадокс, кстати. Женские платья обнажают ноги гораздо больше, чем купальные костюмы. Ну да так уж сложилось. При ближайшем рассмотрении купальник из золотистого кружева оказался почти что символическим. Имперские столь же скупы. Но именно этот фасон Канилла, среди прочих, свистнула на той стороне вместе со всей коллекцией, припасенной модельерами для будущего лета, о чем модельеры никогда не узнают. Какое-то время Сварог откровенно ее разглядывал. На что земной король в отношении своих очаровательных подданных женского пола имеет полное право, пусть он в данный момент юридически и не король. Причем тут скучная юриспруденция? Точеная загорелая фигурка, копна золотых волос, прелестное личико, серо-голубые глазищи. Любой юный стажер потеряет голову, да и иные более зрелые. Вердиана опустила пушистые ресницы в наигранном смущении, но тут же подняла глаза, ответила откровенным взглядом, недвусмысленно гласившим: «Он может делать с ней все, что угодно, прямо здесь». Сварог отвел взгляд. Без всякого смущения, но с некоторой неловкостью от того, что все было высказано без слов столь откровенно. «Ну какого черта? Они в меня порой втрескиваются по уши». Не без душевного смятения подумал он. «Сначала Томми, теперь она. Нашли сокровище». Нисколечко не льстит его персональному мужскому самолюбию. Как-то перестали задевать такие вещи. Лицемерием и враньем было бы притворяться перед самим собой, будто возложенная на него медицинская миссия вызывает внутреннее сопротивление. Ни следа подобного, господа мои. «Ну как ты здесь?» — спросил он. «Все замечательно. Врачи говорят, что я теперь совершенно здорова. Я и сама чувствую себя другой. Все ушло, как дурной сон». «Не скучно?» «Ну что вы!» — воскликнула она. «Ни чуточки. Я плавала по морю на этом вот кораблике, летала в разные интересные места». Она никогда не была болтушкой, но сейчас, захлебываясь от впечатлений, прямо-таки тараторила. Горы и исполинские водопады, невиданные на Таларе секвойи, коралловые острова, царские дворцы и беломраморные города, живописные замки, моржовые лежбища там, где снега и льды, сотни клыкастых зверей. Большой каньон Колорадо, известный здесь как «Великий овраг», охота на кабанов с пикой, старинный город, где вместо улиц каналы. Венеция тоже существовала и здесь, только название носило другое. Куропатки на вертеле над костром где-то на опушке дикого леса. Что ж, доктор Латрок постарался на славу. Мы даже были в двух городах на земле, одетые местными жителями. В одном холодно, там ходят в мехах, но много красивых зданий. В другом жарко. Женщины прикрывают лица тканью, правда, воздушные и прозрачные. А какие там ткани? На Таларе таких нет и у знатных. Их почему-то с Сильвана не привозят купцы. Вы представляете, лорд Сварог, кусок ткани в половину этого покрывала можно пропустить через мое кольцо с мизинца, и она не мнется. Остается такой же красивой, узорчатой. Что это за город, где люди ходят в мехах и много красивых зданий, Сварог сходу определить не мог. Таких тут немало. А вот закрывающие лица женщины и великолепные ткани — это, конечно же, Ахмадийское царство. Тамошний властелин, человек весьма небедный, далеко не всегда гонится за презренной выгодой, из неких соображений престижа запретил под страхом смертной казни вывозить из своего царства иные ткани, чтобы их носили лишь его подданные. Ни у кого нет, а у него есть. На ларов этот запрет, естественно, не распространяется, и туда частенько летают благородные дамы, одевшись и точно под местных жительниц, прикрыв лица прозрачной тканью. Но на Таларе таких тканей в самом деле не видывали. Черт! Вот этого Сварог не предусмотрел. Нужно было распорядиться, чтобы ей выдали достаточно денег на всякие сувениры. Ларам ничего не стоит изготовить монеты любого земного государства, в точности соответствующие оригиналам по металлу, весу и прочему. Главное — вбрасывать их не мешками, чтобы не подорвать земную экономику. «Я часа два ходила по лавкам», — прямо-таки завороженно продолжала Вердиана. «Ткани, украшения. Мне сказали, что я могу покупать все, что захочется, не ограничивая себя в деньгах». «Понятно», — весело подумал Сварог. «Женщины есть женщины. Без труда можно представить, во что выльется двухчасовой поход по лавкам, особенно когда женщина не ограничивает себя в расходах. Наглядный пример перед глазами. Ее императорское величество Яна Алевтина. На его памяти несколько раз летавшая в столицу Ахмадийского царства и тоже не менее 2 часов обходившая лавки Большого базара. Пожалуй, когда Вердиана будет отсюда улетать, понадобится не просто брагант, а вимана, чтобы все покупки уместились. Молочина, Латрок, и это предусмотрел. Ну, тут не нужно быть опытным мозгоправом, достаточно знать женскую натуру. «Как вы думаете, лорд Сварог, если я попрошу, чтобы меня оставили здесь еще на несколько дней, мне разрешат? Здесь еще столько красивых мест. Я видела по телевизору». «Ничего сложного», — сказал Сварог. «Можешь здесь жить, пока не надоест. Доктор мне говорил, что у тебя есть такое желание, и я согласился». «Понимаешь, я, видишь ли, главный начальник над здешними медиками, так что никаких хлопот». «Вот не знала, что вы еще и медик». «Никакой я не медик», — сказал Сварог. «Просто в том департаменте, которым я заведую, есть и медики. В общем, ни малейших хлопот ты никому не доставишь». «Спасибо». «Я еще не видела действующих вулканов. Они тут есть. Не то что на Таларе. И еще многое. А долго мне здесь можно оставаться?» «Я же сказал, пока не надоест», — усмехнулся Сварог. «Я тебе больше скажу. Я и сам намерен тут задержаться на недельку». «Вот здорово!» — вырвалось у нее. «Быть может, мы могли бы вместе полететь к вулканам?» — понятно подхватил Сварог. «С удовольствием. Как-то так сложилось, что я никогда не видел вулканов, а моржей видел только в зверинце. А дел нет никаких. Устал что-то чертовски. Врачи твердят, что следует отдохнуть и развеяться». «Это прекрасно!» — опять прямо-таки вырвалось у нее. «Что я дьявольски устал?» — усмехнулся Сварог. «Ну что вы, конечно, нет. То, что вы останетесь здесь без всяких дел, я вас буду видеть каждый день». «Да уж, плюс на минус», — подумал Сварог без всякого раздражения. Попытался определить, где они сейчас находятся. Соответственно, географии покинутой им земли. Карты Сильваны он помнил плохо, но примерно определить мог. Где-то южнее знакомой ему Южной Италии. Здесь Средиземное море гораздо меньше. Нет Гибралтарского пролива, нет Сицилии, Сардинии. И Корсики, на их месте суша. «А вот серьга», — сказал он с искренним любопытством. «Здесь что, такая мода?» В правом ухе у нее висела тяжелая, затейливая серьга из тусклого золота с крупным рубином и 4 бриллиантами поменьше. На Таларе одну серьгу носят только мужчины — исключительно дворяне и моряки в буквальном смысле слова, те, что ходят в море. Речники на это не имеют права, если уж въедливой точности ради. Серьги с драгоценными камнями — привилегия одного дворянства. И если серьга моряка сверкает самоцветами, это, несомненно, пират, каковые многими писанными законами пренебрегают. «Нет, женщины здесь носят 2 серьги, как и у нас. Просто здесь неподалеку есть остров, и там очень живописная полуразрушенная древняя крепость. Там я серьгу и нашла в переходах. Красивая, правда? В Латеране обязательно закажу ювелиру 2-ю. Старинная работа, мне объяснили». Не стоило посвящать ее в некоторые тонкости, которые Сварог как раз знал. В рамках той же психотерапии живописную полуразрушенную крепость построили 3 года назад по распоряжению доктора Латрока. А к подобным находкам очень грамотно подводит сопровождающий. Будь на ее месте мужчина, отыскал бы в переходах какой-нибудь старинный кинжал, благодаря мастерству древних оружейников, знавших хитрые сплавы, за столетия нетронутой ржавчиной, усыпанной самоцветами. «Обязательно закажи, тебе идет», — сказал Сварог. «Может быть, еще и диадема с перстнями. Получится вовсе уж красиво». «Вы полагаете? Я обязательно подумаю». «Меня обещали еще свозить в развалины на другом континенте, где попадаются старинные красивые фигурки из янтаря. Отец любит янтарь, у него небольшая коллекция». Она печально покривила губы. «На серьезную не хватало денег». «Бьюсь об заклад. И янтарные фигурки вышли из той же мастерской», — подумал Сварог. «Интересно, из каких мелочей складывается грамотная психотерапия? Как бы самому не подсунули в рамках экскурсии что-нибудь этакое? Да нет, не станут устраивать начальству такие розыгрыши». Узкий белый браслет на ее тонком запястье мелодично засвиристел. Пару раз мигнула синяя лампочка. Сварог глянул вопросительно. На устройство связи это никак не походило. «Это напоминание», — пояснила Вердиана. «Через квадранс ужин. Здесь нет какого-то строгого режима, но врачи говорят, для пользы организма пищу следует принимать регулярно, в одно и то же время». «Ну да, мои лейб-медики мне давно уже плешь проели совершенно такими же наставлениями», — проворчал Сварог. «Со всевозможными высокоучеными терминами, половина из которых пережиток древних веков, устаревший напрочь. Ну что же, пошли?» «Будешь все это забирать?» — он кивнул на ее пожитки. «Мне сказали, нет необходимости. Все равно здесь никого нет, кроме меня. И теперь вот вас». Она гибко встала, накинула белый кружевной халатик, застегнув его лишь на половину пуговиц, и словно бы решилась. «Лорд Сварог, вы не отужинаете со мной? Коли вы уж сейчас не король, а имперский начальник, и строгий этикет в общем не действует, вам же скучно будет сидеть одному в домике. К видео вы привыкли больше, чем я». «С удовольствием», — сказал Сварог. «Что ж, все складывалось само собой. И в самом деле было бы скучно и глупо пялиться на экран. А какие еще развлечения оставались в этом тихом уголке?» «Ты так и ходишь босиком?» — спросил он, когда они неторопливо направились к пузырям лифтов. «Конечно», — безмятежно ответила Вердиана. «Здесь просто не обо что поранить ногу». Она чуть смущенно улыбнулась. «Последний раз я бегала босиком в отцовском замке. Захудалые дворяне частенько так и поступают». «Послушай», — сказал Сварог. «Ничего, что я буду тебя звать сокращенным именем?» «Конечно, это привилегия королей и друзей». Судя по очередному откровенному взгляду, ей хотелось, чтобы Сварог совмещал то и другое в одном лице. «Можно я буду звать тебя Диана?» «Это довольно необычно. Обычно меня зовут Верди». «Что поделать? Не мог же он объяснить. Для него Верди была в первую очередь мужская фамилия, знаменитая в том мире, о котором здесь ничегошеньки не знали». «Тебе не нравится?» — спросил Сварог. «Ну что вы! Чуточку необычно, вот и все. А вообще красиво. Нам вот сюда. Я выбрала седьмой домик, как-никак счастливое число». Домик и внутри был как игрушечка. Небольшая гостиная, она же столовая, со старинной мебелью и камином. Единственной привязкой к современности оказался большой экран, но обрамленный узорчатой рамой с золочеными углами, как старинная картина. Справа виднелась крохотная кухонька без двери, где с трудом мог повернуться один единственный человек. Ничего удивительного, готовить в старомодном смысле этого слова там не приходилось. Достаточно доставать кушанье из замаскированного под старинную кирпичную печь кухонного автомата. «Располагайтесь, как вам будет удобно», — Вердиана показала на низкий диван. «Я сейчас». И ушла в единственную дверь в глубине гостиной. Спальня, надо полагать. Вопреки обыкновению женщин уделять переодеванию больше времени, чем отнимает запряжка конно-артиллерийского полка, она появилась быстро. В вишневом платье наподобие халатика, опять-таки не грешившим пуританской длиной, тщательно причесанная. Встретила его взгляд, истинно ради отнюдь неравнодушный, не опуская глаз. Девочка шла к своей цели, как атакующий торпедный катер. «Какую-нибудь музыку?» — спросила она, остановившись у стены у серебристой пластинки с клавишами. «Что-нибудь спокойное, мелодичное», — сказал Сварог. «На твой вкус, в общем». Она поиграла пальцами по клавишам и кнопкам, оглянувшись на Сварога прямо-таки с детской горделивостью. «Ага», — показывала, что и эту технику освоила. «Ну что же, неплохо». Камера плыла невысоко над зелеными перелесками, перемежавшимися цветущими лугами, узкими серебристыми реками, спокойная негромкая музыка напоминала клавесин. «Ничего, если я выберу блюдо по своему вкусу?» — спросила она. «Конечно, Диана», — сказал Сварог. «В конце концов, ты здесь хозяйка, а я в гостях». Когда она ушла на кухню, проверил портсигар. Камень не светился, сигналов о сообщениях не поступало. Ну что ж, задачу он своим людям задал нелегкую. Дай бог справиться к завтрашнему дню. Если что-то и есть, оно запрятано глубоко. Вернулась Вердиана, ловко управляя плывшими перед ней в воздухе двумя большими антигравитационными подносами. Каким Сварог давно привык у себя в маноре и на имперских пирах. «Ага». Она ее это освоила, судя по блестящим глазам, вновь старается произвести впечатление. Искусство, в общем, не хитрое. Семи пядей во лбу не требует. Она коснулась чеканной завитушки справа, и тарелки с блюдами проплыли по воздуху, приземляясь перед Сварогом невероятно плавно. Присмотревшись к яствам, перед Вердианой стояли в точности такие же, он стал испытывать некоторые подозрения. Уверился в них, когда меж тарелками встали его любимые напитки. Келемас — старый дуб, драконья кровь, слезы русалки, сверкающие двойной вереницы проплыли позолоченные, а то и золотые, судя по тяжести, столовые приборы, занимая отведенные им места. Ну да, совпадением не объяснишь. Раковый суп, вальшнепы на вертеле по-ротагайски, жареные поросячьи хвостики в розовом соусе. Все то же самое перед Вердианой. «Это ты нарочно?» — весело спросил Сварог, когда девушка уселась напротив него. — Конечно. Она на миг опустила ресницы. — Я ведь была на последнем королевском обеде, и графиня де Гро была так любезна, что отвела мне место прямо напротив вас. Я знаю, на таких блюдах королю подают его любимое блюдо. Или следовало выбрать какие-нибудь местные деликатесы? — Ну что ты, — сказал Сварог. «Ты молодец, отлично придумала». Суп исходил приятным парком, да и все остальное выглядело выше всяких похвал, хотя и было приготовлено нечеловеческими руками. «Ну что же, приличный ужин положено начинать с чарочки келемаса перед горячим супом. Твое здоровье! Точнее, за твое выздоровление!» Если отвлечься от всех сопутствующих сложностей, вечер удался на славу. Прибыла и вторая перемена блюд. опять-таки выбранное Вердианой в полном соответствии со вкусами Сварога. Вино и Келемас понемногу брали свое, прибавляя веселье и раскованности. Вот только Сварог еще до того, как опрокинули первую чарку, проверил дом на предмет микрофонов и камер. Кто знает, как далеко простираются границы современной психотерапии. И ничего подобного не обнаружил, после чего раскрепостился окончательно. Без заминок тянулся обычный застольный разговор, непринужденный и несерьезный. Вердиана рассказывала о своем деревенском житье-бытие, об оборотне, которого крестьяне видели в лесах, о всяких смешных случаях из жизни их деревеньки. У Сварога так уж сложилось, как-то мало в жизни было веселого. Но он знал немалое количество гланских и каталаунских легенд и смешных случаев, изрядное количество анекдотов из тех, что вполне можно рассказывать при благородных девицах. Одним словом, вечеринка удалась. Вот только взгляды Вердианы становились все более откровенными. Она не захмелела, ничуть. Но явно раскрепостилась и пару раз даже довольно искусными намеками наводила разговор на иные отношения между мужчиной и женщиной. В конце концов настал момент, когда они танцевали медленный танец происхождением с той стороны. Возле камина с ненастоящим огнем, веявшим настоящим теплом, у огромной шкуры черного пещерного медведя. Все угрызения совести у Сварога, если и были таковые, улетучились напрочь. Тем более, что Вердиана прижалась гораздо теснее, чем позволял танец, опустила голову ему на грудь, и это уже было совершенно недвусмысленно, как и его ладони пониже тонкой талии, не наглые, но решительные. Верхний свет давно уже не горел, гостиную освещал только камин, не требовавший новой порции дров. «Диана», — сказал Сварог, касаясь губами пушистых волос. Она подняла голову, уставившись ему в глаза. «Да, и сто раз да. Неужели вы не поняли? Мне и думать не хочется, что вы не поняли. Вы же умный. Вы все понимаете. Вы мне нужны больше всего на свете. Только не подумайте, что тут есть какая-то благодарность. Ничего подобного, честное слово. Я просто не могу без вас. Вы мой первый настоящий мужчина. Нельзя же считать все, что было». Вердиана вдруг отстранилась, подняла голову, уставилась ему в лицо огромными сухими глазами. «Или вы теперь думаете, что после всего этого я стала грязная? Если так, скажите правду». «Ну, что ты?» — сказал Сварог, осторожно притягивая ее к себе. «Вся грязь в таком далеком прошлом, что ее словно и не было вовсе, и больше никогда не будет». «Значит, вы не отвергаете меня?» — прошептала она, уткнувшись лицом ему в плечо. «И думать так не смей», — сказал Сварог, ища ее губы в пушистой кипине волос. «Ты чудо, Диана!» Она тихонько вздохнула. «Я так мечтала о вас с некоторых пор, когда пришла в здравый рассудок. Я не прошу отношений. У вас ведь есть женщина, которая для вас значит больше меня. Я не собираюсь вам надоедать, не требую отношений. Но сегодня вы мне нужны. Сегодня я ваша. Ведь правда?» «Правда», — сказал Сварог. Они как-то незаметно оказались на медвежьей шкуре, в лениво колыхающихся отблесках пламени, заливавшего загадочным сиянием разбросанную одежду и обнаженные тела. И это было прекрасно. Гораздо позже, когда они уже лежали в приятном утомлении на широкой постели, Вердиана, примостив голову у него на груди, не открывая глаз, прошептала: «Впервые чувствую себя настоящей женщиной. Раньше словно бы ничего не было. Поздравляю», — шепнул ей на ушко Сварог, — «ни о чем не сожалею». Как не раз прежде случалось, он медленно вынырнул из сна с ощущением, что-то произошло. Не случилось. В таких случаях он форменным образом подхватывался. Что-то произошло, что-то изменилось. Окружающий мир выглядел обычным и спокойным. За роскошными шторами синий бархат и по потолочной лепнине на смену серому приходила предрассветная синева. Окно спальни выходило на лес, и уже заливалась какая-то птаха из ранних. Покосился налево. Вердиана спала на спине, не озаботившись прикрыться роскошным покрывалом местной работы. Чему-то улыбалась во сне мечтательно и нежно, и Сварог вновь не ощутил ни малейших угрызений совести. Не особенно и раздумывая, протянул руку, запустил ладонь во внутренний карман легкого пиджака, висевшего на спинке стула, поставленного вплотную к постели. Сразу почувствовав кончиками пальцев знакомую вибрацию, приглушенную, правда, по ночному времени, извлек прибор. Ну да, синий сапфир на крышке размеренно мигал, но камни по углам не горели. Следовательно, никакой спешки, уж тем более тревоги, пришло сообщение только. Осторожно, чтобы не разбудить сладко спавшую девушку, выбрался из постели, извлек из воздуха пушистый халат и, натягивая его на ходу, прошел в гостиную. Света было достаточно, и лампу зажигать не стоило. Зажег экран. Интагар докладывал прилежно и обстоятельно. Сам он никогда в жизни ни о чем подобном не слышал, как и двое его доверенных помощников, порой отследовавших иные проявления черной магии. Никогда не знаешь, где она пересечется с чисто полицейскими делами, а потому следует держать руку на пульсе. Мэтр Анрах тоже ничем не смог помочь, хотя пообещал, что старательно зароется в свои книжные скопища. Сварогу не раз приходило в голову: неплохо было бы научить Анраха пользоваться компьютером и перевести в электронный вид все его богатейшее собрание. Увы, увы. Второе проделать было довольно просто. Всего-то на неделю работы даже не компьютерным гением вроде Элкона, а просто нескольким специалистам со сканерами. Вот только Анрах оказался из тех, кто органически не способен компьютер освоить. После нескольких попыток Сварог оставил эту безнадежную затею. Так что мэтр работал по старинке. Напрягал свои золотые мозги, листал фолианты, полагаясь на интуицию. Вполне возможно, ответ таился где-то в глубине его библиотеки, но в этом случае оставалось полагаться лишь на удачу. Отца Алкиса Интагар не нашел. Тот пребывал где-то в отлучке, наверняка по какому-то серьезному делу. Но найти его в таких случаях невозможно. Зато Грельфи порадовала, прислала сообщение. Компьютер она тоже не освоила, бормоча, что ей этакие научные хитрости, но совершенно ни к чему. Писанных архивов у нее кот наплакал. Все необходимое держит в памяти, ничуть не ослабевший, несмотря на почтенные годы. А вот видеосвязью пользоваться научилась давно, еще до появления здесь ворога, посчитав, что дело это нужное и нехитрое. Поэтому пришедшее от нее сообщение было коротким: «Свяжись со мной, светлый король, не заморачиваясь с ночной порой. У меня и бессонница, и дела». Действительно, едва Сварог набрал код, Грельфи уже через пару секунд возникла на экране, полностью одетая, сидела за массивным столом в своем кабинете в том самом небольшом домике посреди большого запущенного сада. В здание побольше она перебираться отказалась давно и наотрез, твердя, что ей и этого хватает. Агенты к ней идут не так уж, чтобы вереницей, а бумаг у нее, как уже говорилось, мало, и служат у нее только люди с хорошей памятью, привыкшие держать все в голове. «Не соскучишься с тобой, светлый король», — сказала она с постоянной и присущей легкой сварливостью, с которой все знавшие ее давно свыклись. «Ну, так оно и жить веселее. Выслеживаешь паршивого емурлакского вампира из недобитых, да старую стерву, вздумавшую наслать падеж на конюшню гвардейской казармы. Ничего интересного. На пятачок-пучок. Сколько их таких было? А тут ты подсовываешь интересное дельце, про которые думать забыли. Я сама ни разу в жизни не сталкивалась, а история примечательная». «Есть что-то?» — жадно спросил Сварог. «Ого-го! Еще немножко, и полный отчет можно давать». У отца Алекса в багряной палате с полдюжины канцеляристов в архивах роются, чтоб составить для тебя полную картину. Он там всех работать заставил, несмотря на ночь. Или полночь. Ну, да им не привыкать полуночничать, как и мне. Серьезное дело выходит». «А в двух словах?» — спросил Сварог. «Пора бы тебе усвоить. Сплошь и рядом в двух словах можно описать только, как кошки рожают», — отрезала старуха. «Нужно тебе прилететь самому». Она глянула куда-то через плечо Сварога. Морщинистая беззубая физиономия расплылась в понимающей улыбке. «Можешь не срываться с места, как ошпаренный. Несколько часов у тебя всяко есть, не горит. Как раз утречком и прилетай. Все готово будет в лучшем виде». Она залихватски подмигнула, и экран погас. Сварог обернулся. За спиной у него стояла Вердиана в том самом халатике из белоснежного кружева. «Я не помешала?» — спросила озабоченно. «Проснулась. А вас нет. В первый миг подумала даже, что мне все приснилось. Но там на стуле ваша одежда и кобура с этой штукой». «Ну что ты?» — сказал Сварог. «Мы, собственно, закончили. Дел было всего ничего. Садись». Она присела на широкий темно-красный диван, умиротворенная, даже веселая, без тени вчерашней печали в глазах. Осторожно спросила. «А это кто? Если мне можно знать...» «Милейшая старушка», — сказал Сварог. «Раньше была ведьмой, но давно исправилась руководить целым департаментом по отлову черной нечисти. Надо вас как-нибудь познакомить. Между нами говоря, у старушки в последнее время появился большой пунктик. Жизнь у нее была в молодости особенно тяжелая и опасная. Пару раз чуть на костре не сожгли. И не сказать, чтобы безвинно. Вот ей теперь и хочется в компенсацию за все прошлое лишение на приемах в знатных домах побывать. Ну, не так, чтобы стать завсегдатаем, но время от времени. Будешь ее принимать?» «Как любого из ваших друзей», — воскликнула Вердиана, — «со всем радушием». «Не пожалеешь», — усмехнулся Сварог. «Бабка многое повидала. Рассказчица хорошая, а уж по части анекдотов драгунского вахмистра за пояс заткнет». «Что ты так рано подхватилась? Спать еще и спать». «Сама не знаю. Толкнулось что-то. Я как-то уже начала чувствовать, когда вас нет рядом. У вас и здесь дела?» Сварог пожал плечами. А когда их не было у королей и чиновников, особенно когда оба поста оказываются причудливо перемешаны? Он погасил экран и отложил портсигар в сторону. Ничего, это было недолго. Ну что? Жизнь прекрасна и удивительна? Вердиана прильнула к нему, прижала щекой к его плечу. Лицо у нее было такое счастливое, что Сварог даже позавидовал чуточку, сказала тихонечко. «Я вам так благодарна». «Диана, давай внесем кое-какую ясность», — сказал Сварог. «Если я от тебя еще хоть раз услышу какие-то благодарности, честное слово, рассержусь». И относиться к тебе буду совершенно иначе. Мне это, правда, неприятно. Нет ровным счетом никаких причин для благодарности. Понимаешь? Я просто-напросто не оставил тебя в беде, вот и все. Что мне практически ничего и не стоило. Не пришлось рубить чудовищ, бороться с нечистью, затаившимися опасными врагами, совершать какие-то подвиги. Крайне неприятное занятие, кстати, для того, кому приходилось с этим сталкиваться. И не более того. Ты же умница, должна понимать. «Я понимаю», — заверила она серьезно. «Больше не буду. Ни разу не услышите». И робко улыбнулась, чуть приподняв голову, глядя ему в глаза. «Вот только, по-моему, то, что мне хочется с вами быть, не имеет ничего общего с благодарностью, правда? Это совсем другое». «Пожалуй», — сказал Сварог. «Это не будет такой уж большой наглостью, если я попрошу вас сопровождать меня в прогулках. Вы ведь тоже приехали сюда отдыхать». «В другое время я бы с удовольствием согласился», — сказал Сварог. «Полюбоваться здешними красотами, да еще с тобой. Вот только видишь ли, я через несколько часов улетаю на Талар. Не получилось отдыха в который раз». На ее лице появилась прямо-таки детская обида и разочарование. «И ничего нельзя изменить?» «Увы», — сказал Сварог. «Срочное дело, где без меня обойтись не могут никак. С королями и высокими государственными чиновниками такое случается чаще, чем хотелось бы. И ничего тут не поделаешь. Ремесло такое». У него словно бы вырвалось стоном. «Думаешь, мне не хотелось бы не спеша лететь над великолепными пейзажами, держа тебя за руку? Но придется сидеть с верными людьми и старательно ломать голову над сложностями и опасными тайнами». «Это опасно?» — тихо спросила Вердиана. Сварог почувствовал злую усмешку на губах. «Для меня нисколечко», — сказал он. «А вот для других очень может быть, даже наверняка. Уж я постараюсь». Он откинулся на мягкую спинку дивана, прикрыл глаза. «Знаешь, что главное в этой жизни, Диана? Восстанавливать справедливость не задним числом, а в самую пору. Как это получилось с тобой, мы успели вовремя. А бывает и по-другому. И справедливость восстановлена, и злодеи сучат ножками в петле. Но иных уже не вернешь, и иного уже не исправишь. Хоть подожги все до горизонта». Он чувствовал себя вымотанным, пустым. В который уж раз проклял и свое ремесло, и прочие жизненные сложности, никак не дававшие жить спокойно. Хотя и знал, никогда и ни за что не променял бы все это на бесхитростную, незатейливую жизнь какого-нибудь лавочника из провинции, вроде Алана из Гаури, которого он, заехав туда месяц спустя, во всем королевском блеске, собирался было вознаградить по-царски, но Алан решительно отказался от ливня благ и взял, как он выразился, лишь столько, чтобы зажить чуток получше. Теплые пальцы Вердианы погладили ему виски. «Только не подумайте, что я вас жалею», — прошептала она на ухо. «Вы слишком сильный человек, чтобы вас жалеть. Не нуждаетесь в жалости. Я бы просто хотела хоть как-то облегчить вам жизнь, если это в моих силах. Вы улетаете прямо сейчас?» «Нет», — сказал Сварог. «Через несколько часов». «Вот и прекрасно». Нежные губы прижались к его губам. Обняв девушку и отвечая на поцелуи, он подумал не без грусти. «Милая, глупая, ты искренне веришь, что облегчаешь мне жизнь, а на самом деле лишь добавляешь сложности. Мне же еще Яне в глаза смотреть, но никак нельзя тебе об этом говорить, коли уж так все причудливо переплелось».